Нанесено 200 ед. Урона. Жизнь оборотня. 1650-2500. Оборотень заскулил от боли, но не сдавался. Он попытался нанести удар когтями, но Элатар уклонился, опустившись на одно колено и, выбрав момент, нанес удар снизу вверх, разрезая плоть чудовища. Нанесено 250 ед. Урона. Жизнь оборотня. 1400-2500. Оборотень был ранен, и его движения стали замедленными, но он все еще представлял угрозу. Он оскалился и бросился на Элатара, собрав все свои силы в финальный бросок. Элатар приготовился к финальной атаке, понимая, что этот бой не сможет продолжаться долго. Сосредоточившись, он сделал выпад вперед, целясь прямо в грудь оборотня, и вложил в удар всю свою оставшуюся силу. Нанесено 300 ед. Урона. Жизнь оборотня. 1100-2500. Однако оборотень, даже получив такой сильный удар, не отступил. Он снова атаковал, его когти скользнули по броне Элатара, нанеся серьезный урон. Когти оборотня зацепили Элатара, и он почувствовал, как острая боль пронзила его бок. Он сделал несколько шагов назад, пытаясь собрать силы и не показывать, насколько ранен. Получено 200 ед. Урона. Жизнь Элатара. 795-1445. В этот момент он вспомнил, как важно сохранять концентрацию, даже когда силы на исходе. Оборотень уже готовился нанести следующий удар, но Элатар успел отскочить и нанести ответный удар. Сконцентрировавшись, он дождался момента, когда оборотень сделает выпад, и мгновенно контратаковал. Критический урон. 400 ед. Жизнь оборотня. 700-2500. Оборотень взревел от боли и ярости. Он отчаянно бросился на Элатара, его когти блеснули в лунном свете, но Элатар смог уклониться, уходя из-под удара в последний момент. «Пора заканчивать, старина», — пробормотал он себе под нос, чувствуя, что это, вероятно, его последний шанс. Собрав все свои силы, он выполнил серию атак, используя технику, которую оттачивал долгие месяцы. Первый удар пришелся на правую лапу оборотня, второй – на бок и третий, мощный, пробил грудь врага. Нанесено 300 ед. Урона. Жизнь оборотня. 400-2500. Оборотень, истекая кровью, с трудом держался на лапах. Элатар шагнул назад, его дыхание стало тяжелым, но он знал, что враг почти повержен. Оборотень с трудом поднялся, готовясь к последнему нападению. Его глаза, налитые яростью и болью, сверкнули, и он бросился на Элатара с последней отчаянной атакой. Элатар ждал этого. Он взмахнул мечом и нанес финальный удар, целясь прямо в сердце оборотня. Смертельный удар. Нанесено 400 ед. Урона. Волк-оборотень убит. Получен опыт 4500. Получен новый уровень. Уровень 16. 1224. 12000. Задание «Сколько волка не корми» выполнено. Оборотень рухнул на землю, его глаза потухли, и лес снова погрузился в тишину. Фух, это было пиздец как тяжко, вид и как там, все хорошо, уже закончило, пришлось повозиться. Но видимо из-за того, что оборотень был занят тобой, они остались без контроля и, как ты иногда любишь говорить, очень сильно тупили. Ну и славненько, предлагаю обыскать тут все и отправляться обратно, хочу помыться, выспаться и двигать дальше. Полностью поддерживаю. Хорошенько обыскав место боя и не найдя ничего ценного, и даже полезного, Элатар с Ви двинулись в обратный путь. Еще до заката добравшись до деревни, сразу направились к старости. Калгар, дело сделано. Оказалось, что оборотень у вас завелся, к тому же весьма непростой. Так что, было бы неплохо накинуть чутко. У нас не сильно богатая деревня, но думаю смогу наскрести к обещанному серебру еще и золотой. Вот это другой разговор. Еще бы в баньку. Дык это мы вообще мигом. Вдоволь отдохнувши, отправились спать. Предлагаю отправиться сразу на рассвете. Я-то не против, но надо же еще припасы пополнить. Бля, точно, совсем из головы вылетело. Вот что бы я без тебя делал. Иди ко мне. Нял, давай не сегодня, я слишком устала. Эх, ну и ладушки. Хороших снов, Ви. И тебе добрых снов, Фал. Глава 16. С первыми лучами солнца деревня Драгопол просыпалась. Жители, с облегчением узнавшие о победе над оборотнем, начали возвращаться к своим делам. Однако в воздухе все еще витало напряжение, память о недавних нападениях волков оставалась свежей. Элатар с Ливией собрали свои вещи, приготовившись к продолжению пути. Калгар проводил их до ворот, вручая сумку с припасами. «Благодарю вас еще раз. Вы спасли нашу деревню от великой беды. Надеюсь, ваш путь будет успешным и без лишних опасностей», — а тот домик, где вы ночевали, мы оставим за вами, так что милости просим. Спасибо, Калгар. Старайтесь держать деревню в порядке, а то вдруг еще какая напасть придет. С этими словами они покинули Драгопол, направляясь к следующей цели, городу Бликстоун. Путь лежал через густой лес и холмистую местность, что обещало им множество приключений. Дорога была утомительной, но Ливия и Алатар старались не терять бодрости. Проходя мимо густых лесов и небольших речушек, они обменивались историями о своих прошлых приключениях. Каждый поворот дороги мог скрывать новую опасность, но пока им везло. «Ал, знаешь, с каждым днем чувствую, как становлюсь сильнее. И это не только из-за боев или тренировок. Думаю, путешествия тоже закаляют. Да, в дороге многое становится на свои места. Главное, всегда быть начеку и не терять уверенности». Алатар и Ливия двигались по извилистой тропе, которая петляла через густой лес, пересекала ручьи и вела их к далекому Бликстоуну. Погода была теплой, и солнечные лучи пробивались сквозь кроны деревьев, играя на поверхности земли. «Знаешь, Ви, путешествовать вдвоем как-то по-своему приятно», — заметил Алатар, глядя на Ливию. «Никто не мешает, нет лишней суеты». Ливия улыбнулась, ее хвост слегка подергивался от удовольствия. «Да, здесь тишина и спокойствие. Кажется, что время останавливается, и все вокруг дышит природой. Но, Ал, как думаешь, что ждет нас в Бликстоуне? Если честно, надеюсь на спокойное место, хотя с нашей удачей, это уж точно». Они продолжали идти, время от времени останавливаясь, чтобы отдохнуть и насладиться природой. Ливия собрала несколько ягод с кустов, а Алатар вырезал из дерева небольшую фигурку в форме волка, чтобы отвлечься от мыслей о предстоящих приключениях. «Ты заметила, как лес стал меняться?» — спросил Алатар, когда они подошли к небольшой поляне. «Да, здесь воздух кажется другим, густой, насыщенный ароматами трав и цветов, такое ощущение, будто сам лес хочет что-то нам сказать». Они сели на траву, наслаждаясь покоем. Ливия прислонилась к Алатару, ее глаза блестели от отраженного света. «Ал, ты ведь всегда был таким спокойным и уверенным, откуда это в тебе?» Алатар задумался на мгновение, а затем мягко ответил. «Жизнь научила, что паника и суета только мешают. Когда все рушится, важно сохранять холодную голову». Ливия прижалась ближе, ее голос был тихим, почти шепотом. «Я рада, что мы вместе. Ты стал для меня кем-то особенным, Ал, не только как напарник, но и как человек, который понимает меня лучше всех. Я чувствую то же самое, Ви. Ты всегда рядом, и это дает мне силы идти дальше. Спасибо тебе за это». Они сидели молча, наслаждаясь моментом. В этот миг лес казался им домом, а дорога впереди – лишь частью великого приключения, которое они делили на двоих. Прошло несколько дней, и они все ближе подбирались к Бликстоуну. Путь становился все сложнее. Горные тропы сменялись узкими ущельями, а ночи становились холоднее. Но рядом друг с другом они чувствовали себя защищенными. Одним вечером, разбив лагерь у подножия холма, они сидели у костра. Ливия смотрела на звезды, ее глаза блестели от отблесков пламени. «Ал, ты когда-нибудь задумывался о том, что нас ждет впереди?» — спросила она, не отрывая взгляда от неба. «Постоянно думаю об этом. Но знаешь что, я понял одну важную вещь. Будущее – это не то, что должно нас пугать. Это то, что мы создаем сами. И я уверен, что с тобой рядом любое будущее будет светлым». Ливия слегка улыбнулась, ее хвост нежно коснулся его руки. «Ты всегда знаешь, что сказать. Это одна из вещей, которые мне в тебе нравятся». Алатар улыбнулся в ответ, его взгляд стал мягким. «Я просто говорю то, что чувствую. А сейчас я чувствую, что с тобой мне хорошо, и я хочу, чтобы это продолжалось». Их взгляды встретились, и в этом молчаливом моменте они поняли, что их связь стала еще крепче. Ливия тихо сказала: «Ал, ты стал для меня чем-то большим, тем, с кем я хочу пройти этот путь до конца». Алатар обнял ее, чувствуя тепло ее тела и биение сердца. «Я тоже, Ви, я тоже». Они провели остаток вечера в тишине, наслаждаясь близостью друг друга и уютом костра. Впереди их ждали новые испытания, но они знали, что вместе справятся с любыми трудностями. На следующий день их путь вновь пролегал через густой лес. Тишина леса сопровождалась лишь шорохом листьев и пением птиц. Солнечные лучи пробивались сквозь кроны, бросая причудливые тени на тропу. «Интересно, сколько еще до Бликстоуна?» — спросил Алатар, внимательно всматриваясь в карту. Ливия, шагая рядом, улыбнулась. Еще пару дней пути. Но знаешь, мне не хочется спешить. Здесь, среди деревьев, я чувствую себя спокойно. Ты права, согласился Айлатар. Иногда важно наслаждаться путешествием, а не только стремиться к цели. Они продолжали идти, время от времени останавливаясь, чтобы полюбоваться видом или просто перевести дух. По дороге они наткнулись на небольшой ручей с кристально чистой водой. Ливия присела на берег и опустила руки в прохладный поток. «Здесь так красиво», — тихо произнесла она. «В таких местах хочется остаться навсегда». Айлатар сел рядом, его глаза смотрели на бегущую воду. «Да, но наша судьба — идти вперед. Каждый раз, когда я думаю об остановке, что-то внутри подталкивает меня двигаться дальше. Возможно, это твоя внутренняя сила», — предположила Ливия. «Она ведет тебя к большему». Они провели некоторое время у ручья, наслаждаясь тишиной и покоем. Когда солнце стало подниматься выше, они продолжили путь, зная, что впереди еще много интересного. Вечером они разбили лагерь на небольшой поляне, окруженной высокими деревьями. Ливия развела костер, а Айлатар достал из сумки провизию. «Сегодняшний день был спокойным, как ты и хотела», — заметил он, разливая горячий чай по кружкам. «Да, но это не значит, что я не готова к новым испытаниям», — улыбнулась Ливия. «Просто иногда приятно быть вдали от суеты». Они сидели у костра, ведя неспешные разговоры о прошлом и будущем. Ливия рассказала о своих детских мечтах и о том, как ее всегда притягивала магия природы. Айлатар поделился историями о своих первых приключениях и о том, как его жизнь изменилась с тех пор, как они встретились. «Я даже не знал, что жизнь может быть такой насыщенной», — признался он. «Раньше все казалось серым и однообразным, но с тобой все стало другим». Ливия нежно посмотрела на него, ее глаза светились теплом. «И я чувствую то же самое. С тобой все кажется возможным». Они замолчали, наслаждаясь моментом. Ночь опустилась на лес, звезды засияли на небе, добавляя волшебства в эту тихую идиллию. Их путь продолжился по каменистой тропе, ведущей вверх по склону. Дорога становилась все сложнее, и они были вынуждены идти медленнее, но это не мешало им наслаждаться видами. Вдали открывались величественные горы, окутанные легким туманом. «Похоже, что до Бликстауна все-таки еще далеко», — заметил Айлатар, оглядываясь по сторонам. «Да, но это дает нам больше времени, чтобы насладиться этим путешествием», — ответила Ливия. «К тому же, кто знает, какие еще сюрпризы нас ждут впереди. Судя по нашей удаче, сюрпризы будут точно. Главное, чтобы они были не слишком неприятными». Ливия тихо засмеялась, ее смех звучал как музыка в тишине леса. «С тобой даже неприятности кажутся менее страшными. Это потому, что я всегда готов защитить тебя». День подходил к концу, и они снова разбили лагерь у подножия горы. В этот раз ночевка была особенно уютной. Ливия положила голову на плечо Айлатара, и они долго сидели у костра, наблюдая за звездным небом. «Ал, знаешь, я никогда не чувствовала себя так спокойно, как сейчас», — тихо произнесла Ливия. «Словно все тревоги остались позади, и я тоже. Мне нравится быть здесь с тобой». Они сидели в обнимку, наслаждаясь тишиной и покоем. Завтра их ждал новый день, новые испытания, но они знали, что вместе смогут преодолеть все. На следующее утро они отправились в путь раньше обычного, под бодрящие лучи восходящего солнца. Лес постепенно редел, и деревья сменялись холмами, покрытыми зеленой травой. Атмосфера была легкой и приятной, словно сама природа приветствовала их путешествие. «Ал, ты заметил, что чем ближе мы к Бликстауну, тем меньше чувствуешь напряжение», — с улыбкой заметила Ливия, и ее глаза сверкнули в лучах солнца. «Да, лес словно отпускает нас, как будто понимает, что наша цель уже близко. В такие моменты я понимаю, что путешествие – это не только битва и задания, но и такие вот тихие мгновения». Они шли молча, наслаждаясь утренним покоем. Путь вел через небольшие ручьи и холмы, где природа расстилала перед ними свои зеленые ковры. Ливия остановилась у одного из ручьев и присела, чтобы набрать воды. «И ведь правда, в таких местах чувствуешь себя живой как никогда. Этот мир полон чудес, и я рада, что мы можем исследовать его вместе». Айлатар, подойдя ближе, присел рядом с ней и, смотря на кристально чистую воду, добавил: «Ты права, Ви, иногда нужно просто остановиться и насладиться тем, что вокруг. Все эти места – это не просто локации на карте, это часть нашего пути». Они провели еще несколько минут у ручья, наслаждаясь прохладой воды и спокойствием природы. Затем, наполнив фляги, продолжили путь. Ландшафт начал постепенно меняться. Холмы становились все более пологими, а дорога шире. День подходил к концу, и они решили устроить привал. Найдя уютное место под раскидистым деревом, они разожгли костер и начали готовить ужин. Вечерний воздух был прохладным, но уютный огонь согревал их и создавал атмосферу спокойствия. «Завтра, скорее всего, мы уже будем в Бликстоуне. Интересно, как нас примет город?» «Думаю, с радостью», — улыбнулась Ливия. «Ведь мы же авантюристы. Кто, как не мы, принесет им новости из внешнего мира и помощь в делах?» Они продолжили обсуждать планы на завтра, строя догадки о том, что ждет их в городе. Их разговоры постепенно перетекли в более личные темы, и Ливия, прижавшись к плечу Элатара, тихо сказала: «Ал, с каждым днем я все больше понимаю, как важно, что мы вместе. Без тебя это путешествие было бы совсем другим». Элатар обнял ее, чувствуя ее тепло и мягкость. «И я, Ви, ты, та, с кем я хочу пройти этот путь до конца». Они остались сидеть у костра, наслаждаясь близостью друг друга и тишиной окружающего леса. Завтра их ждал новый день, полный приключений и открытий, но этот вечер был их, момент покоя и гармонии, который они ценили больше всего. Ночь опустилась на лес, укрывая все вокруг плотным покровом тьмы. Лишь пламя костра освещало небольшую поляну, где устроились на ночлег Элатар и Ливия. Легкий ветерок пробежал сквозь листву, принося с собой свежести чуть заметный шорох. Ливия прислушалась, ее кошачьи уши слегка дернулись. «Ал, ты слышал?» – тихо спросила она, ее голос прозвучал настороженно. «Слышал. Похоже, что-то приближается», – ответил Элатар, моментально взявшись за меч. Его глаза сосредоточенно блеснули в свете огня. Шорох стал громче, и из-за деревьев на поляну выскочила группа людей в черных плащах. Их лица были скрыты капюшонами, а в руках сверкали оружие. Это были разбойники. «Ну что, друзья, как насчет поделиться вашими ценностями?» — хрипло сказал один из них, явно их главарь. «Да уж, не успели расслабиться, как опять развлекуха», — пробормотал Элатар, вставая в боевую стойку. «Ви, будь готова». Разбойники не дали им времени на размышления. Они бросились вперед, атакуя с разных сторон. Ливия, быстро произнеся заклинание, вызвала стену из земли, которая оградила ее и Элатара от первых ударов. «Держись, Ал!» — крикнула она, готовя следующее заклинание. Элатар, воспользовавшись укрытием, сделал рывок вперед, нанося удар по ближайшему разбойнику. Клинок рассек плащ и оставил глубокую рану на груди противника. Нанесено 150 йет урона. Получено 75 йет урона. Жизнь Элатара — 1370-1445. Получен эффект кровотечения 3 йет. Жизнь иссек, длительность 5 минут. Но противников было слишком много. Один из них нанес удар сзади, зацепив бок Элатара, прежде чем тот успел уклониться. Боль пронзила его, но он не позволил себе упасть. «Черт, их слишком много. Нужно быстрее закончить с этим», — прошипел он, парируя следующий удар. Ливия, увидев, что Элатар в опасности, сосредоточилась и вызвала несколько каменных шипов, которые выстрелили из земли, пронзая одного из разбойников. «Отлично, Ви!» — крикнул Элатар, используя момент, чтобы контратаковать. Он нанес мощный удар, рассек следующего противника, отправив его на землю. Нанесено 200 йет урона. Жизнь Элатара — 1310-1445. Но один из разбойников, воспользовавшись моментом, нанес удар мечом, который прошелся по плечу Элатара. Боль была невыносимой, и он почувствовал, как его силы на исходе. Получено 200 йет урона. Жизнь Элатара — 1080-1445. «Ви, я уже на пределе. Нужно что-то срочно придумать», — выкрикнул он, едва отбивая новый удар. Ливия, сосредоточившись, вызвала мощное землетрясение, которое сбило с ног оставшихся разбойников. Это дало им шанс отдышаться и перегруппироваться. «Давай, Ал, это наш шанс», — закричала она, поднимая руки и вызывая новый поток каменных шипов. Элатар, собрав последние силы, бросился на ближайшего разбойника, нанося финальный удар. Его клинок прошел сквозь грудь врага, оставляя за собой кровавый след. Нанесено 250 йет урона. Жизнь Элатара — 901-445. Остальные разбойники, поняв, что бой проигран, попытались бежать, но Ливия не дала им этого сделать. Сосредоточив свою магию, она вызвала стену из земли, которая преградила им путь. «Больше никто не уйдет. произнесла она с твердостью в голосе. Алатар, едва стоя на ногах, добил последнего противника, после чего рухнул на землю, тяжело дыша. «Черт, чуть не откинулись. Ви, ты как?» – спросил он, пытаясь подняться. «Жива. Но, Ал, ты выглядишь ужасно. Дай я посмотрю твои раны», – сказала Ливия, подойдя к нему и осматривая его ранения. «Не страшно, бывало и хуже. Главное, что мы справились», – выдохнул он, стараясь не показать, насколько сильно болит все тело. Ливия наложила на него простейшее заклинание исцеления, которое чуть облегчило его состояние. Жизнь Алатара. 345-1445. Эффект кровотечения снят. Это временно. Нам нужно поскорее добраться до Бликстоуна и найти лекаря, сказала она, помогая ему подняться. Нужно еще тела обыскать, может, монеты есть, а если и нет, то сможем продать их оружие. Хорошо, я займусь, а ты отдыхай. Выглядишь ты очень плохо, Ал. Спасибо тебе, Ви. Получено. Золотая монета, 2 шате. Серебряная монета, 15 шате. Медная монета, 334 шате. Ржавый меч, 2 шате. Тупой кинжал, 2 шате. Они, опираясь друг на друга, продолжили свой путь. Каждый шаг давался Алатару с трудом, но они знали, что должны дойти до города. Лес постепенно редел, и на горизонте начали появляться огни Бликстоуна. Когда они наконец достигли ворот города, Алатар почти терял сознание от боли и усталости. Ливия быстро нашла стражника и попросила о помощи. «Пожалуйста, он ранен, нам нужен лекарь», — с тревогой в голосе сказала она. Стражники, увидев состояние Алатара, помогли им войти в город и сразу же направили к местному целителю. В доме лекаря их встретила женщина средних лет с добрыми глазами и мягким голосом. «Проходите, я помогу вам», — сказала она, сразу принимаясь за работу. Алатара уложили на кровать, и целительница начала обрабатывать его раны, тихо напевая что-то под нос. Ливия сидела рядом, держа его за руку и внимательно наблюдая за процессом. «Ну, похоже, мы все-таки добрались», — выдохнул Алатар, чувствуя, как боль постепенно отступает. «Да, Ал, мы справились. Теперь главное — восстановить силы», — ответила Ливия, улыбаясь сквозь слезы облегчения. Глава 17. Ранним утром, когда туман еще заволакивал улицы Бликстоуна, в дом к лекарю заглянул яркий луч солнца, пробиваясь сквозь закрытые ставни. Ливия, просидев всю ночь рядом с Алатаром, проснулась от легкого прикосновения к плечу. Это была целительница, милая женщина по имени Мира, которая заботливо наблюдала за его состоянием. «Вам обоим нужно отдохнуть», — с мягкой улыбкой сказала она, указывая на раскладушку в углу комнаты. «Я позабочусь о вашем друге, не переживайте». «Спасибо», — ответила Ливия, изнеможенная событиями последних дней. Она бросила последний взгляд на Алатара, крепко сжала его руку и подошла к предложенной раскладушке. Глаза ее закрылись почти сразу. Когда Ливия проснулась, Алатар уже сидел, опершись о подушку. Его лицо все еще казалось изможденным, но, увидев ее, он подарил легкую улыбку. «Привет, Ви, ты хорошо поспала?» – спросил он, стараясь не показать, насколько ему тяжело даются даже простые движения. «Более-менее», – ответила она, улыбнувшись ему в ответ. «А ты как себя чувствуешь?» «Честно, как будто по мне грузовик проехал», – пошутил он, но по его глазам было видно, что шутка далась нелегко. «Но благодаря тебе я здесь. Что такое грузовик? Упс, бля, караван, как будто караван по мне прошелся. У нас в деревне так караваны называли. Ага, ага. Ну и хорошо ты, главное, не забывай, что без тебя я бы точно не дошла. Так что спасибо нам обоим», – она немного склонилась к нему и тихо добавила, «береги себя, Ал. Ты слишком много на себя берешь», — вошла Мира, державшая несколько банок и небольшой сверток с чистыми бинтами. «Радует, что вы пришли в себя, Алатар. Отдых и лечение вам не помешают, хотя и заживает на вас все невероятно быстро». «Понял, спасибо, Мира», — ответил он, уважительно кивнув. «Не знаю, как мы бы справились без вашей помощи. Это моя работа», — с теплой улыбкой ответила целительница. «У меня в запасе есть сильный отвар. Он поможет вам восстановить силы». Она подошла к столу, где аккуратно разложила свои снадобья, и вернулась с дымящейся чашкой отвара, который выглядел темно-коричневым и пах приятно, хотя немного горьковато. «Пейте», — сказала она, подавая чашку Алатару. «Этот отвар укрепит тело и дух. Не скажу, что вкус будет приятным, но эффект того стоит». Алатар отхлебнул, сдерживая гримасу, и продолжил пить, пока чашка не опустела. «Ох, ну, знаешь, вкус не из лучших», — с улыбкой признался он, но ощущаю, как силы возвращаются». Ливия, наблюдавшая за ним, рассмеялась, ее смех наполнил комнату теплом и уютом. «Надеюсь, этот отвар будет тем, что тебе нужно, чтобы прийти в норму». «Надеюсь», — согласился Элатар, чувствуя, как отвар действительно разливается по его телу теплом, принося легкость в уставшие мышцы и снятие болей. Пару дней Элатар и Ливия провели в Доме Миры, восстанавливая силы. Каждый вечер они обсуждали свои планы, готовясь к следующему этапу путешествия. Бликстоун оказался шумным и довольно многолюдным городом, несмотря на удаленность от крупных торговых путей. Здесь было много наемников и торговцев, что обеспечивало процветание и обилие интересных слухов. Как только Элатар почувствовал себя достаточно крепким, они с Ливией решили прогуляться по городу, чтобы лучше узнать местные порядки и, возможно, раздобыть какую-то полезную информацию. Улицы Бликстоуна были широкими и вымощены камнем, а на каждом углу стояли небольшие деревянные лавки, предлагающие все от редких зелий до оружия. Ливия заметила, что многие прохожие украдкой смотрят на них, и тихо сказала: «Здесь, похоже, не часто видят таких, как я. Чувствую себя немного не в своей тарелке». Ее кошачьи уши слегка прижались к голове, выдавая волнение. Элатар рассмеялся. «Не переживай, Ви, может, они просто завидуют. Давай лучше поищем таверну, поговорим с местными». Проходя по улице, они увидели вывеску с надписью «Топор и пламя». Изнутри доносились звуки веселья и запах жареного мяса. Элатар улыбнулся и, не раздумывая, открыл дверь, пропуская Ливию вперед. Внутри было людно. Посетители с интересом обсуждали последние новости и посмеивались над случайными шутками. «Вот здесь мы точно узнаем что-то полезное», — заметил Элатар, занимая столик у окна, откуда можно было наблюдать за происходящим снаружи. Едва они устроились, к ним подошла женщина с подносом и широким, приветливым лицом. «Добро пожаловать в Топор и Пламя. Я Силия, хозяйка этого заведения. Что будете заказывать?» «Имя Силия. Раса дварф. Уровень 0. ХМ, а ничего так и даже не бородатая хех, хотя может надо не на лицо смотреть. Гы». Еле сдержавшись, чтобы не засмеяться от собственных мыслей, Ял сделал заказ. «Два эляи, если у вас есть жареное мясо», — ответил он, откинувшись на спинку стула. Силия, кивнув, скрылась в кухне, и через несколько минут на столе появились две кружки пенного напитка и аппетитно пахнущий поднос с жареным мясом и хлебом. Едва они приступили к трапезе, как к ним подсел мужчина в простой одежде наемника, с улыбкой поприветствовал их. «Ну и ну, вижу, у нас в городе новые лица. И судя по виду, вы не просто туристы», — сказал он, внимательно оглядев обоих. «Меня зовут Брент, наемник. Если ищете работу или помощь, могу предложить кое-что интересное». «Имя Брент, раса дварф, уровень 0. Элатар обменялся взглядом с Ливией и ответил: «Приятно познакомиться, Брент. Работа — это всегда интересно, но все зависит от сложности. Расскажешь подробнее?» «Конечно», — он наклонился ближе, понизив голос. «Видите ли, в окрестностях Бликстоуна завелось что-то жуткое. Дело в том, что в одной из горных пещер стали находить разорванных животных. Люди начинают бояться, что что-то зловещее завелось в горах, а местные власти готовы заплатить тем, кто решит эту проблему». Ливия нахмурилась. «И вы не пробовали отправить туда отряд?» Брент вздохнул и покачал головой. «Пробовали. Двое не вернулись, еще один вернулся с ранами, но говорить он больше не может, только глаза вытаращит и трясется, словно чего-то увидел, но не может сказать. Если вас интересует эта работа, платит за нее очень неплохо, но только если вы храбрые». Он усмехнулся, приподняв кружку эля в их сторону. Элатар и Ливия переглянулись. Возможность узнать больше об этом мире и при этом заработать деньги их явно привлекала. «Ну, мы здесь ради приключений, так что, почему бы и нет», — сказал он, отпивая из кружки. Ливия положила руку на его руку, взгляд ее был серьезен. «Ты уверен, если отряд не вернулся, значит, это что-то по-настоящему опасное?» Элатар улыбнулся ей, его глаза блестели решимостью. «Опасность — это часть нашего пути, не так ли?» Брент внимательно посмотрел на них, затем кивнул, словно принял их решение. «Если решитесь, то лучше поторопиться. Чем дольше мы ждем, тем больше тварь укрепляется в этих пещерах. Завтра я могу показать вам тропу, которая ведет к горам». «Мы тебя услышали, Брент, но нам еще нужно осмотреться, да и места для ночлега найти лишним не будет». «Ага, ну это самое, дальше по улице есть неплохая гостиница. Берут немного. Вот за наводку спасибо. Предлагаю тогда встретиться завтра тут, и мы скажем тебе наш ответ, и да, может, надо это задание в гильдии то зарегистрировать. Ой, ну как хотите, можете и в гильдии все узнать. Завтра вас найду. Немного расстроившись, Брент покинул их дружную компанию. И чего это он так после слов о гильдии расстроился? Да, наверное, хотел за наш счет задание выполнить. Мне так кажется, по крайней мере. Вот же ж сука. Вид и где таких слов набралась? Как где? От тебя, конечно, или я как-то неправильно его вставила? Да нет, как раз наоборот. Очень точно подметила. Хех. Предлагаю после еды пройтись по лавкам. Надо едой закупиться. Доспехи отдать, чтоб подлатали, или новые уже купить. А то эти у меня фиг знает сколько времени. Да и тебе защита нужна. Как скажешь, Ал. Хотя лучше защиты, чем ты, вряд ли найдется. Аэм, угу. Доев и допив, они покинули таверну и решили сразу отправиться в гостиницу. Добрый день, уважаемый. И вам добрый. Нам бы номер на пару дней. Обычный, 50 меди, с удобствами за серебряный. Еду не предлагаем. Ну и цены, и что в удобство входит? Ванна с магическим наполнением, набор ароматных трав и повышенная шумоизоляция. Хорошо, нам с удобствами на 3 дня, если есть, то с одной кроватью. Разумеется, минут через 15 номер будет готов. Вот возьмите ключ. Номер 12 на 2-м этаже. Благодарю, мы пока прогуляемся по городу. До встречи. До встречи. Покинув гостиницу, Ал стал осматриваться по сторонам в поисках необходимых магазинов, пока не заметил странно смотрящего на него пацана лет 8-10. Эй, малый, заработать хочешь? А, вы это мне? Нет, бля, двери вон того дома. Ну ладно тогда, странный вы. Тьфу, бля, да тебе я тебе. Ты же наверняка хорошо знаешь, где тут что. Дорогу покажешь, пару медиков получишь. Идет, куда отвезти надо. Бронник, алхимик и продуктовые лавки. Алхимика у нас в городе нету, целительница есть одна. Ага, ну про нее я в курсе. Тогда к броннику веди. Путь до нужной мастерской занял совсем немного времени, и уже буквально через полчаса Ал с Ливией добрались до нужной. Вот здесь лавка Дарима, он один из лучших в своем деле, хоть и странный он. Я вас тут подожду. Войдя в лавку, в глаза бросились множество разных изделий, как из кожи, к слову тоже разный, так и из металла. Ну и кто там приперся? Послышался голос из-за прилавка. Че надо, если глазелки повылуплять свои, то нахер валите? Мда, ну и сервис тут. Слышь, уважаемый, ты как с клиентами общаешься? А мне откуда знать, клиенты вы али хер барсучий? Так ви, пожалуй, купим лучше в другом месте. Полностью с тобой согласна. Эй, погодите, ну не признал сразу дорогих покупателей, чего ж сразу уходить, то глубоко извентилюсь. А коли броня нужна, то лучше, чем у меня, все равно нигде нет, мне все лучшие мастера свои изделия приносят. 10%. Что процентов? Говорю, скидка минимум 10%, и так уж быть, посмотрим, чем ты тут торгуешь. Ай, хорошо, что ищите то? Как видишь, доспех мой уже порядком поношенный, надо бы новый, прочный, и чтобы движение не стеснял, и девушке что-то легкое подобрать. Понял, погодите пару минут, сейчас подберем. Буквально через несколько, может через 5 минут, Дарим вернулся с 2 свертками. Вот смотрите, комплект кожаной брони охотника 4-4, кожаный доспех, кожаные штаны, кожаные сапоги, кожаные наручи, бонус комплекта, плюс 10% отразить часть полученного урона, плюс 25% к прочности каждого элемента, комплект лесного рейнджера 5-5, доспех лесного рейнджера, штаны лесного рейнджера, сапоги лесного рейнджера, перчатки лесного рейнджера, плащ лесного рейнджера, бонус комплекта, плюс 15% к скрытности, плюс 10% к скорости передвижения в лесу, 10% к шансу быть атакованным жителями леса. А неплохо, Ви, как тебе второй комплект? Выглядит качественно. ПФ, конечно, качественно, с ними еще и магией работали, за 5 золотых отдам оба, да они максимум 3 стоят, плюс еще и скидка, так что только из-за того, что лень дальше тащиться, даю 2,5 монеты. Побойся, уважаемый, ты посмотри на качество, да и еще из-под руки одного мастера все вышло, 4 золота и 7 серебра, не меньше. Мастер то может и один, вот только и вкус у него один, к тому же весьма странный, ты на плащ то посмотри, от его цвета блевануть хочется, но из уважения так уж и быть 3 монеты, ну почему же сразу блевануть то, весьма неплохой цвет, к тому же обрати внимание на легкость без потери прочности, такое не каждый может сделать, 4 и не монеты меньше, легкие говоришь, Ну, допустим. Но тут ведь даже никаких кармашков не предусмотрели. Куда ж мне, по-твоему, зелье пихать? Кошель с монетами куда привязывать? Но ты прав, действительно легкий. Так что легкой рукой 3,5. Последнее предложение. Ну ты и языкастый, уважаю. По рукам. Итого с нас 3 золотых и 1 серебра и 50 меди, так получается? Это чего им-то вдруг? Как чего? Так скидка ж в 10%. Ну ты и жук, ловко ты меня сделал. Ладно уж, давай свои монеты. Переодевшись прямо в лавке и оставив старые доспехи там же, двинули дальше в путь, который лежал к местному рынку. Ну вот и рынок, я вам еще понадоблюсь? Думаю, нет. Вот, держи за работу. Алатар протянул парнишке 10 медиков и потопал в сторону прилавков. Ал, здесь все выглядит таким вкусным. Это точно, денег у нас не так, чтобы и много осталось, так что купим только самое необходимое. Специи нужны, еще вяленого мяса запасем, ну и, наверное, круп каких-нибудь. А остальное мы с тобой и в пути найдем. Угусь. Черт, рано паренька-то отпустили, мы ж не узнали, где тут здание гильдии. А может, уже завтра его найдем, а сегодня просто прогуляемся. В целом-то я не против, но мы же на завтра уже договорились о встрече. Ой, да пошел он, уверена, в гильдии нам и так всю информацию дадут. Пожалуй, ты права, Ви, тогда пошли гулять. Прогуливаясь по городу, они отмечали, насколько же здесь насыщенная жизнь. И хотя размеры Бликстауна были в разы меньше столицы империи, тем жизни, казалось, был даже выше. Да и отличался город весьма существенно своими монументальными зданиями, которые практически полностью были каменными, только несколько построек были деревянными и очень сильно выбивались из местного фона. За неспешной прогулкой парочка и не заметила, как время уже стало клониться к закату, и они решили отправиться сразу в гостиницу. Фух, что-то я вымоталась за сегодня. Да есть такое, но такая усталость мне нравится больше, чем весь день бегать по лесу и отбиваться от отморозков. Хех, хотя не, вру, это мне нравится одинаково. Ну, если ты больше не будешь оставаться при смерти после боя, то мне тоже это одинаково будет нравиться. Пойду приму ванну, если что, я закрываться не буду. КХМ, хорошо, мне тут тоже кое-что нужно сделать, так что постараюсь присоединиться, если успею. Оставшись один, Алатар решил проверить статус. Статус, имя, Алатар, раса, человек, класс боевой маг, уровень 16, 1224, 12 тысяч, жизнь, 1445, 1445, мана, 2000, 2000, сила, 27, ловкость, 27, телосложение, 27, интеллект, 30, удача, 1, свободные очки характеристик, 5, таксы. Чтобы мне прокачать, то как меня отпинали последний раз, очень не понравилось. Бесит то, что с разумными не угадаешь, насколько они сильны. Ладушки добавим 3 в тело и 2 в ловкость. Как раз за прудней все подниму. Хоть и прошло порядочно времени, но та боль от повышения статов, чувствую, надолго запомнилась. Фух, погнали. Телосложение плюс 1. Бля, как же все-таки хреново. Ну, хотя намного легче, чем прошлый раз. Даже боюсь предполагать, с чем это связано, но думаю, еще разок сразу вытерплю. Надо ж еще, чтоб Ви ни о чем не догадалась. Телосложение плюс 1. Алла резко кинула в жар, тело забилось в судорогах, да так, что он даже с кровати свалился. Все продолжалось буквально несколько минут, хотя ему показалось, что прошло гораздо больше времени. Ну его нахер, не теперь точно не более 1 очка в день, максимум утром и вечером. Фух, теперь весь мокрый. Надеюсь, Ви не обратит внимания. Правда, желания что-то особо нет. Буду надеяться, что аппетит придет во время еды, так сказать, хе-хе. Так что там в итоге получилось. Жизнь. 1515, 1515. Мана. 2000, 2000. Сила. 27. Ловкость. 27. Телосложение. 29. Интеллект. 30. Удача. 1. Свободные очки характеристик. 3. Немного хп подросло. Да и кожа по ощущениям прочнее стала. Ну и ладно, имеем что имеем. Можно и в ванну отправляться. Ви, солнышко, я захожу. Ох, а я уже заждалась. Этой ночью улучшенная звукоизоляция была весьма кстати. Уснули они только под утро. Глава 18. Алатар и Ливия проснулись поздно, когда солнечный свет уже пробивался сквозь окна. Ночь была насыщенной, и теперь они, наконец, могли позволить себе немного расслабиться. Алатар, потянувшись и почувствовав легкую боль в мышцах, все же улыбнулся. «Ну что, Ви, выспалась?» Ливия лениво потянулась, ее кошачьи уши чуть дернулись в сторону, и она сонно улыбнулась. не то слово. Давненько я так хорошо не отдыхала. А ванна, это просто фантастика. Они еще несколько минут полежали, наслаждаясь покоем, а затем, немного позавтракав, решили отправиться в гильдию авантюристов, чтобы зарегистрировать задание и узнать о местных новостях. Бликстоун, как они заметили еще накануне, был городом, полным слухов и историй, и они не сомневались, что здесь найдется работа для таких искателей приключений, как они. Гильдия оказалась большим каменным зданием, расположенным ближе к центру города. Внутри царила оживленная атмосфера. Наемники и авантюристы обменивались последними новостями, обсуждали задания и делились рассказами о своих подвигах. Алатар и Ливия привлекли внимание местных, как только вошли. Ее необычная внешность и его уверенная походка говорили о многом. К ним подошел невысокий человек с седыми волосами и быстрыми, цепкими глазами. Он окинул их изучающим взглядом, а затем приветливо кивнул. «Добро пожаловать в гильдию Бликстоуна. Я Хальвар, один из управляющих здесь. Если вы по делу, обращайтесь. Чем могу помочь?» Алатар, слегка кивнув, начал объяснять. «Приветствую, Хальвар. Мы слышали о проблемах в горах неподалеку. Пещеры и что-то, что нападает на зверей, а возможно, и на людей. Ребята в таверне упоминали об этом вчера. Это верно. У нас есть сведения, что в горах появилось что-то новое, нечто, что напугало даже опытных бойцов. В гильдии мало кто берется за это задание, потому что оно еще не имеет точной информации. Все, кто пытался добраться до пещеры, либо не возвращались, либо приходили в полубредовом состоянии. Если вы хотите взяться за это, нужно проявить осторожность». Ливия с интересом слушала, ее хвост слегка дернулся. «Мы готовы взяться за это задание, но что именно нам стоит знать о пещерах? Есть ли какие-то дополнительные сведения?» Хальвар на мгновение задумался, а затем ответил. «Считается, что эта пещера была некогда священным местом. Древние легенды говорят о ритуалах, проводимых там еще до основания Бликстоуна. Некоторые думают, что это место проклято, другие, что это логово сильного зверя или даже демона. Мы можем дать вам карту, которая поможет добраться до пещер. Это не так близко, но думаю, вы справитесь. И награда за выполнение задания – 10 золотых монет». Алатар и Ливия переглянулись, решая, стоит ли соглашаться. Предложение было заманчивым, но и явно непростым. Наконец, Алатар кивнул, приняв решение. «Мы согласны. Когда можем отправиться?» Хальвар удовлетворенно кивнул и передал им свиток с картой, указав путь к нужному месту. «Если решитесь, отправляйтесь как можно быстрее. Сведения поступают каждый день, но каждый раз, когда кто-то берется за задание, появляются новые детали, и все они не сулят ничего хорошего. Удачи вам!» Сверившись с картой и проверив снаряжение, Алатар и Ливия отправились в путь. Путь, по словам Хальвар, должен был занять почти день, так как горные тропы были непростыми и требовали осторожности. Они покинули гильдию, направляясь к городским воротам. Бликстоун с его шумными улицами и яркой жизнью остался позади, и вскоре перед ними предстала горная местность, утопающая в зелени леса и теряющаяся в утреннем тумане. Тропы, указанные на карте, вились между деревьями, постепенно переходя в скалистую дорогу, обрывистую и местами совсем узкую. «Что думаешь, Ви? Похоже, легкой прогулки не будет. Мне порой кажется, что с тобой никакая прогулка не будет легкой. Но ты знаешь, как я люблю такие сложные маршруты», — подмигнула она, ее кошачьи глаза чуть блеснули от азарта. Их путь оказался даже более трудным, чем они ожидали. Узкая тропа была вся изрезана корнями деревьев и камнями, спотыкаясь обо что-нибудь, они часто останавливались, чтобы передохнуть. Ливия часто оглядывалась назад, настороженно вслушиваясь в тишину. «Слушай, Ал, мне это не нравится. Как-то здесь слишком тихо для таких мест», — сказала она, напрягая слух. «Я тоже это заметил. Не очень я люблю лезть, не зная, что ждет впереди. Будем начеку». Через несколько часов подъема, когда солнце стало склоняться к закату, они добрались до широкой площадки, откуда открывался вид на огромную пещеру в скале. Вход был скрыт за густыми зарослями кустов, но, судя по карте, именно она и была целью их путешествия. «Вот она», — выдохнула Алатар, осторожно подбираясь к входу. «Ви, ты что-то чувствуешь?» «Пока нет, но ощущение, будто мы уже в западне», — тихо ответила она. Они стояли перед входом в пещеру, рассматривая ее темнеющую глубину. Снаружи пещера выглядела обычной, но чем дольше они стояли перед ней, тем отчетливее чувствовали странное давление, исходящее изнутри. «Думаю, нам лучше двигаться осторожно и не шуметь». Внутри царила тьма, и лишь отблеск света, льющийся от меча Элатара, позволял различить очертания стен. Они двигались по узкому проходу, местами совсем неровному и извилистому. Тишина окружала их, тяготя тяжестью и напряжением. Через несколько шагов вдоль стен стали появляться странные символы, светящиеся слабыми зелеными огнями. Эти знаки это похожи на старинные рунные символы. «Кажется, здесь точно проходили ритуалы», — пробормотал Элатар, касаясь одного из них. Но едва его пальцы коснулись стены, как раздался тихий шорох. Они замерли, затаив дыхание, прислушиваясь к новым звукам. Шорох постепенно становился громче, заполняя всю пещеру, и казалось, будто из глубин пещеры к ним двигалось что-то огромное. «Приготовься», — прошептал Элатар, его рука инстинктивно потянулась к мечу. Через мгновение они увидели, что в дальнем конце коридора мерцают красные глаза, светясь в темноте, и раздался глухой рык. Из тени пещеры вышло существо, покрытое темной шерстью, его мощное тело перекрывало весь проход. Это был огромный черный зверь, нечто среднее между волком и медведем, с огромными клыками и когтями. Имя Ракхар. Уровень 22. Жизнь 2800-2800. Статус босс. «Черт, этого я не ожидала», — прошептала Ливия, готовясь к бою. Этот зверь явно необычный хищник. Элатар, не раздумывая, вытащил меч и встал в боевую стойку. Его взгляд сосредоточился на звере. «Ви, используй землю, постарайся замедлить его. Я попробую подобраться поближе». Ливия подняла руки, сосредоточив энергию, и вызвала массивные путы, которые пронзили землю, окружив зверя и скручиваясь вокруг его лап. Ракхар взревел, изо всех сил стараясь вырваться из оков. «Ал, у нас есть всего несколько секунд», — крикнула она. Элатар подскочил вперед, меч блеснул в его руке, и он нанес сильный удар, целясь в бок зверя. Клинок вошел глубоко, и кровь забрызгала каменные стены. Нанесено 180 ед урона. Жизнь Ракхара. 2620-2800. Зверь взвыл от боли, и одним резким движением вырвался из корней. Огромной лапой он попытался ударить Элатара, но тот увернулся, почувствовав, как когти чудища рассекли воздух у его плеча. Ракхар зарычал еще громче, его ярость нарастала, и он снова бросился в атаку. Элатар едва успел поднять меч, чтобы парировать атаку, но мощный удар зверя отшвырнул его назад. Он ударился о стену, ощущая, как боль пронзила все тело. Получено 250 ед урона. Жизнь Элатара. 1265-1515. Ливия, видя, что Элатар нуждается в поддержке, создала каменную стену между ними и зверем, чтобы выиграть немного времени. «Держись, Ал!» — крикнула она, сосредоточившись, чтобы укрепить стену. Ракхар в ярости ударил по преграде, крошки камня полетели во все стороны, и с каждым ударом стена становилась все слабее. Элатар быстро поднялся, пытаясь справиться с болью, и, обернувшись к Ливи, крикнул: «Спасибо, Ви, я попробую обойти его и ударить сзади». Когда Ракхар, наконец, проломил каменную стену, Элатар уже оказался позади него. Он собрал всю свою силу и нанес сокрушительный удар, целясь прямо в позвоночник зверя. Нанесено 220 ед урона. Жизнь Ракхара. 2400-2800. Зверь снова взвыл, но на этот раз его движения стали медленнее, и он уже не мог так быстро реагировать на атаки. Ливия снова вызвала путы, на этот раз скручивая их еще сильнее и обматывая лапы зверя, замедляя его движение. «Сейчас!» — крикнула она, указывая Элатару на точку между лопатками Ракхара. «Целься в это место, если хочешь его пробить». Элатар не раздумывал. Собрав все силы, он прыгнул вперед и нанес мощный удар, чувствуя, как клинок пронзает плоть и достигает сердца Ракхара. Нанесено 300 ед урона. Жизнь Ракхара. 2100-2800. Чудовище взревело, его когти ударили о каменный пол, и кровь залила камни вокруг них. Но зверь все еще был жив и собрал последние силы для ответного удара. Ракхар, истекая кровью, поднялся на задние лапы. Его глаза горели яростью и болью. Он сделал очередной рывок к Элатару, нацелившись на него с силой, которая, казалось, не оставляла шансов на уклонение. Но Ливия вовремя успела отреагировать, создав перед ним новый каменный барьер, на который Ракхар налетел, опрокинув себя назад. Элатар, воспользовавшись этим моментом, поднялся на ноги и, обойдя зверя сбоку, нанес серию точных ударов по его лапам, стараясь лишить его возможности двигаться. Нанесено 150 ед урона. Жизнь Ракхара 1952-1800. Зверь, вырывая лапы из каменных оков, снова попытался развернуться к Алатару. Его движения становились замедленными, но мощь и ненависть по-прежнему сверкали в его глазах. «Ал, еще немного, не отпуская его!» — закричала Ливия, на мгновение отвлекая его. В этот момент Ракхар, взревев, ударил Алатара по плечу, прежде чем он успел полностью уйти от атаки. Получено 200 ед урона. Жизнь Алатара 1065-1515. Алатар почувствовал, как его плечо онемело от удара, но, стиснув зубы, он собрал все оставшиеся силы и выпрямился. «Ну сука, вообще-то это больно», – прошептал он, и его глаза вспыхнули. Вновь собравшись, он ударил прямо в сердце Ракхара, вложив в этот удар всю свою силу. Нанесено 300 ед урона. Жизнь Ракхара 1652-1800. Ракхар, тяжело дыша, попятился назад, оглашая пещеру последним, затихающим ревом. Но Элатар не позволил ему отдышаться. Он нанес еще два быстрых удара по передним лапам Ракхара, и кровавый след застил пол. Нанесено 200 ед урона. Жизнь Ракхара 1452-1800. Ливия, наблюдая за его действиями, понимала, что Элатар измотан, и что любое замешательство может стать роковым. Она быстро призвала силу земли, создавая небольшую стену, которая преградила Ракхару путь. «Давай, Ал, это наш шанс!» — крикнула она, вложив в свои слова всю силу и решимость. Алатар снова набросился на зверя, а меч сверкал в свете магии, отражаясь в его жутких красных глазах. Алатар, собрав последние силы, прорвался к Ракхару, стараясь нанести решающий удар. Меч, будто пылая от напряжения, сверкнул в его руках, и он нанес сильный рубящий удар прямо в грудь оборотня. Нанесено 400 ед урона. Жизнь Ракхара 1052-1800. Ракхар взревел от боли, осознав, что его сила постепенно ускользает. Он замахнулся лапой, целясь в Алатара, и тот едва успел уклониться, почувствовав, как острые когти буквально пронеслись рядом с лицом. Алатар заметил, как зверь начинает тяжело дышать, и на мгновение расслабился, чувствуя, что бой уже близок к завершению. Но Ракхар не сдавался. Собрав остаток сил, зверь неожиданно сменил тактику и обрушился на Ливию, пытаясь заставить Алатара потерять фокус. Ливия успела поднять щит из камня, но от сильного удара зверя ее отбросило назад. «Ви!» — закричал Алатар, видя, как Ливия едва удержалась на ногах. В мгновение он оказался рядом с ней, готовый защитить ее от следующей атаки. Ракхар злобно зарычал, готовясь к очередному прыжку. Алатар, не теряя ни секунды, поднял меч и бросился на зверя, нанося яростные удары по его телу. Нанесено 250 ед урона. Жизнь Ракхара 802-1800. Понимая, что его конец близок, Ракхар попытался уйти вглубь пещеры, но Ливия быстро замкнула его в ловушку из каменных стен, оставив зверю лишь одно направление, прямо к Алатару. Зверь со злобой и отчаянием взглянул на своего врага, а затем, собрав всю свою силу, бросился вперед, намереваясь нанести смертельный удар. Алатар, сконцентрировавшись, принял стойку и, выждав момент, нанес финальный удар, пронзая шею. Ракхар издал глухой рык и осел на землю, его глаза затуманились, и через мгновение он застыл, обездвиженный и побежденный. Смертельный удар. Ракхар убит. В пещере воцарилась тишина. Алатар, тяжело дыша, осмотрелся, убедившись, что опасность миновала. Ливия подошла к нему, ее глаза светились облегчением и гордостью. «Ты сделал это, Ал». «Мы это сделали», – прошептала она, касаясь его руки. Алатар устало кивнул и улыбнулся, вытирая пот со лба. «Да, но это было на грани. Ты тоже отлично справилась, Ви». Система зафиксировала победу, и перед глазами Алатара всплыло сообщение. «Получено. Опыт. 6000 йет. Фух, вот это было настоящее испытание», – произнес он, чувствуя, как силы покидают его тело, и он присел на камень, чтобы отдышаться. Ливия внимательно осмотрела его и, заметив раны, осторожно дотронулась до его плеча. «У тебя ран много, Ал. Нам нужно вернуться к целителю, чтобы это все как следует обработали». Алатар кивнул и поднялся, едва удерживая равновесие. «Да, нам бы немного привести себя в порядок. Давай уходим отсюда, пока снова что-нибудь не свалилось на нашу голову». Когда они вышли из глубины пещеры, солнце уже клонилось к закату, его лучи скользили по каменным стенам, заливая все вокруг золотым светом. Уставшие, но удовлетворенные своей победой, они остановились у входа и оглянулись назад. Запах сырости и крови постепенно отступал, смешиваясь с прохладным вечерним воздухом. Ливия, немного пошатываясь, сделала несколько шагов и устало присела на камень, с облегчением выдохнув. «Ну, Ал, кажется, мы заслужили эту передышку. После таких боев мне и эта пещера кажется почти домом». «Согласен», — ответила Латар, присаживаясь рядом с ней и с трудом снимая доспехи, чтобы дать мышцам отдохнуть. «Не хотелось бы тащиться до Бликстоуна в таком состоянии. Здесь хоть крыша над головой, да и все уже очищено от постояльцев». Ливия кивнула и села поудобнее, опершись спиной о холодный камень. Она достала из сумки бинты и, приблизившись к Латару, начала аккуратно перевязывать его раны. Ее прикосновения были бережными, почти нежными, и Алатар, несмотря на боль, с благодарностью смотрел на нее. «Ты и в битве отличилась, и заботливая сиделка», — шутливо сказал он, пытаясь отвлечься от неприятных ощущений. «О, я бы предпочла сейчас просто отдыхать, но какой-то неугомонный авантюрист решил стать героем. Вот и приходится ухаживать», — улыбнулась она, аккуратно затягивая последний узел. Когда раны были обработаны, они устроились рядом на постеленной плаще. Их небольшой костер, разведенный из сухих веток, которые удалось найти на краю леса, мерцал, отбрасывая теплый свет на стены пещеры. Алатар, наслаждаясь теплом, вытянул ноги и с облегчением закрыл глаза, чувствуя, как усталость охватывает его тело. «Знаешь, Ал, в такие моменты я понимаю, что все это того стоит», — тихо сказала Ливия. Ее голос был мягким и спокойным. Алатар открыл глаза и повернулся к ней, его взгляд был теплым и задумчивым. «Знаешь, я так же чувствую, Ви, не знаю, куда нас приведет этот путь, но, черт возьми, с тобой даже такие передышки как награда», — ответил он, положив руку на ее плечо.